Театр начинается с вешалки. Так сказал когда-то великий реформатор театра Станиславский. Мне кажется, это сегодня можно сказать о любом учреждении. Учреждение начинается с вешалки, а точнее с вахтера, который играет не последнюю роль. Да-да, если вы ему не по душе, он вас просто не впустит, будь вы хоть тыр-пыр, восемь дыр. Невзирая на все ваши достоинства. Один вахтер так и написал. Не бойтесь уронить свои достоинства, они здесь никому не нужны. В любом учреждении, как в театре, все расписано по ролям. Тут есть и маленькие роли, имеющие большое значение, и большие роли, никакого значения не имеющие. И суфлер, который может подсказать то, что нужно и что не нужно, и кому надо, и кому не надо. Есть и звукорежиссер, который может шепот довести до грома небесного, и гром небесный до шепота. И осветители есть, которые могут осветить любого сотрудника в том или ином свете. Но главную роль, как вы сами понимаете, в любом учреждении играет директор. Иначе говоря, скажи мне, кто твой директор, и я скажу тебе, ну, кто твой директор? Даже директор, не знаю, по-моему, такой жлоб. Второго такого жлоба я в жизни не видал, такое хамло. Такой, а что его от нас уже, да? Нет? Прекрасный человек. Святой, аккуратный, тщательно вытирает ноги перед тем, как войти в кабинет к начальству. Но самая сильная сторона его деятельности, конечно, это организаторская. Нужно послать в командировку? Посылает. Не нужно? Посылает. Причем так далеко, что нам очень трудно устроиться. Не начальство к нему, очень-очень-очень. Я не знаю, за что купил, зато продаю, но говорю, что он никогда нигде ничего не развалил до конца. Так что считается очень перспективным. Я как-то заглянул к нему в кабинет, он мне так вежливо. Что вы суетесь? Не видите, я говорю, по телефону? Я видел, что он говорит по телефону. Я даже знаю, с кем. Да он у нас такой. Обо мне сказали бы развратник, про него говорят жизнелюб. Он мне как-то говорит, ты сидишь, жди меня здесь, я уехал в управление. Управление называется финская баня. Баня финская, а пиво чешское. А я сижу здесь, в столовой, и ем то, что в меню называется те в теле. Он так оторвался от коллектива, что уже не видит, что коллектив видит, что он оторвался. А ему плевать, что все основные показатели у него перекрыты. А какие не перекрыты, значит не основные. Да, ему тоже могут не дать премию. Ну, пусть мне так не дают, как ему, чем дают то, что мне дают. Ну, а дачу вы его видели? Не видели. Ее никто не видел. Но один говорит, увидел и свихнулся. Ну, уже многие возмущены и считают, что пора начать действовать. Говорят, что даже написали про него уже частушку. Он говорит, слышал, очень смеялся. Он попросил узнать, кто это в коллективе такой остроумный. Но они сами подали заявление. Его же слово – это все. Он как раз меня этим же словом. При людях. Но я уже не выдержал, как обычно. И в глаза все, что я о нем думаю. Я сказал, вы меня извините, но у вас со стола карандашик упали. Говорят, что он потом назвал меня прохвостом и сплетником. Ну, мало ли что говорят, я ведь тоже. За что купил, за то продаю. А я считаю, что наш начальник хороший. Почему хороший? Потому что начальник. Плохих начальников не бывает. Что за начальник? Начальник. Ой, начальник. Говорит тихо. Тихо говорит. Хвалит тихо. Ругается еще тише. И что это за ругань, нежели ни одного знакомого слова? Что за начальник, если со мной общего языка найти не может? Всех по имени отчеству. Быть-то фамилии нет. И мне говорит: здрасте, Федор Федорович. Я говорю: здравия желаю, товарищ директор, ура! Он говорит: что ура? Я говорю: вообще! Ура! Вообще вы не кричите. Здесь люди работают. Вы же не фельдфебели. Я говорю: а кто? Он говорит: по-моему, вы завхоз. Я говорю: так точно. Ура! Говорит: а ура здесь ни при чем. И пошел себе. Манжетики белые, галстук серый, но в зеленую полоску. Я сразу понял, галстук оттуда. Ну, конечно, просигнализировал, написал, куда следует. Как это человек в таком галстуке может нашими людьми руководить? Интересно, куда же он их заведет? Написал левой рукой, подписался: мотальщица Петухова. Ну, сигнал подействовал. Вызвали меня и говорят: ты мотальщица, вот еще настрочишь кляузу, будешь сидельщица. Понял? Не понял. Что не понял? Не понял, как вы поняли, что это я. По ошибкам говорят. Ты смотри, мотальщица, сейчас времена не те. Вот я смотрю, не те времена. О, не те. Бывало никаких тебе галстучков, манжетиков. Никаких тебе женских талий и бедров. Коллектив трудился в галифе. Всех цветов радуги. От бурого цвета до кахи, до хаки. Глаз радовался, особенно ухо. Молча исполняли, молча, чтобы возразить нашему директору никому присниться не могло, никто и не спал. Все бдили. А вдруг ему в 3 часа ночи или в 5 утра скрепки понадобятся? Может, качество не давали, количество не было, но благоговение, благоговение было. Был в обеденный перерыв. Равнение на дверь, строевым шагом гуляли. Бывало, что не по ему, он только ухом поведет, люди замертво падали. Это не директор, это царь зверей был. А этот кто? Киса. Лауреат, профессор, академик, но киса. А кошек народ не боится. Вместо того, чтобы... Что благоговение уже... Слушайте сюда. Никого не слушайте. Вы на нашего директора молиться должны. Если о нем говорят плохо, это только потому, что если о нем говорить хорошо, его тут же заберут. Нам пришлют другого. Мы этого не выдержим, потому что мы нашего дорогого директора горячо любим. А кто его не любит, тот обожает. Мы при нем добились таких успехов, о которых ему даже боятся доложить. Так я когда-то мальчишкой говорил о своем директоре. А сейчас у нас директор. У нас уже такое количество работает в счет будущего года, что неизвестно, кто будет работать в этом году. Наш директор, он же всем верит. Он верит всем. Он спрашивает у рабочего: почему ты позавчера пришел не вовремя на работу? Тот говорит: автобус сломался. А вчера почему опоздал? Так сломался же. А почему сегодня пришел на час позже? Все 4 колеса. Этот рабочий переломал столько автобусов, что такого количества автобусов еще в нашей стране не производили. Директор верит. Он спрашивает у инженера, почему ты вчера не вышел на дежурство, провожал тетю Феню, допустим. Ну и что? Ну, в последний же путь. Позволь, в последний путь ты провожал тетю Феню на прошлой неделе. Тот говорит, так вы же тетю Феню не знаете. У нее же 8 пятниц на неделе. Директор верит. Так думают и директоры все. А директор что думает? Директор думает, я вынужден верить, иначе я должен всех выгнать с работы. Кто сейчас директор может? Взять нужного человека? Не может. Убрать ненужного? Не может. Наказать рублем? Не может. Наградить? Тем более. Мало того, каждый шаг директора под надзором. Все за ним следят. Вся партийная организация, профсоюзная, комсомольская, пионерская. Орет-то коллектив, запугивает, не орет, боится, хорошо одевается, пижон, плохо одевается, жмот, улыбается секретарша, заигрывает, перестал улыбаться, доигрался. Молодой директор строит замки на песке, старый директор из него песок сыпется. Директор тот, который должен всего добиваться, все пробивать, все выбивать. Выбит решение, нет фондов. Выбит фонды, нет денег. Выбит деньги, нет груза. Выбит груза, нет тары. Достанет тару, завалит качество. Даст качество, не даст количество. А даст количество, даст дуба. Все, кому не лень, все его получают. Вот такой карапуз. Если бы я был директором литературной газеты, рубрику такую изобрели, если бы я был директором. А вот взять всякий, да, значит. Пускай себе на здоровье нервный тик зарабатывает. Кем я работаю? Вы что, не поняли? Директором.